Кто бы мог подумать? Мне стыдно признаться, но мой взгляд пытается скользить туда. Я стараюсь сдерживать себя, но с каждой секундой мне удается это все меньше и меньше. Валентин начинает жадно целовать все мое тело, явно наслаждаясь процессом. Я ощущаю его неровное, обжигающее дыхание. Чувствую, как мелкая дрожь пробегает по моему телу от каждого его поцелуя. А внутри меня все ликует и дрожит, так, словно я сделала приличную пробежку. Моя волна желания достигает максимальной высоты. Мне хочется кричать и умолять его, чтобы он поскорее вошел в меня. Его поцелуи становятся все более страстными, а я уже вся сгораю от нетерпения. Когда его пальцы начинают бегать по моей промежности, мне кажется, что я сейчас просто умру на месте. Это невообразимые муки. Хочется кричать, чтобы он поскорее вошел в меня. Увлекшись лаской моей груди, сосед словно случайно касается моей волшебной точки, и я ощущаю, как его шустрые пальцы бегают по клитору. Я снова улетаю и попадаю в какое-то иное измерение. Мой любовник снова ласкает грудь языком, и через полминуты снова сильное наслаждение уносит меня. «Валёк, мне так хорошо с тобой!» Тихо констатирую факт, но он молчит и продолжает ласкать, как ни в чем не бывало. «Мне тоже хорошо с тобой!» Тихо шепчет он мне на ухо, и я улетаю от его нежного шепота. «Я рад, что ты пришла ко мне. И я сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом». Я ощущаю, как он прикасается ко мне своим возбужденным телом и тяжело дышит. И через миг он нависает надо мной сверху. Это великолепное мгновение заставляет все мое тело сжаться в комок. Парень ложится на меня сверху, между моих широко разведенных ног. И я ощущаю, как его член довольно сильно упирается вниз моего живота. Еще чуть-чуть, и он войдет в меня. Я громко выдыхаю. Через несколько секунд ничего не происходит. И я смиренно жду, затаив дыхание, что он будет делать дальше. Делаю глубокий вдох, полностью смиряясь, давая понять, что я согласна на все. Долгих полминуты кажутся мне целой вечностью. Валентин лежит на мне, и я продолжаю ощущать, как его инструмент упирается в меня. Что он так долго? Это какая-то игра? Почему медлит? Слышу стук его сердца. Оно бешено бьется, словно хочет выпрыгнуть из его груди. Затем он начинает скользить по моему телу вниз, и его палец скользит вокруг входа в мою промежность. Вторая рука сразу же сжимает клитор. А еще через миг... О, черт! Валентин спускается по моему телу чуть ниже, и уже через секунду я ощущаю, как влажный язык касается моего нежного бутона. Стон изумления и радостного восторга вырывается из моей груди. Быстрый язычок работает с моей заветной точкой, а палец одновременно играет с промежностью. Головокружительный опыт. Я уже 100 раз поздравила себя с тем, что сделала правильный выбор. Сосед оказался настоящим подарком свыше. Давно мне не было так хорошо. Его палец продолжает орудовать в моей промежности, а язык уверенно вырисовывает узоры на клиторе. Все мое тело начинает подбрасывать. Я кричу от наслаждения и ощущаю, что проваливаюсь в сладкую негу от каждого движения его языка. Валентину, кажется, совсем не требуется много усилий. Он все делает так, словно настоящий профи в этом деле. Но я могла бы поклясться, что он делает это в первый раз. Или я так плохо разбираюсь в людях. От дикого перевозбуждения оргазм настигает меня уже через несколько минут. В самый ответственный момент я ощущаю, как он засасывает клитор и вытворяет с ним что-то невообразимое в своей полости рта. С громкими стонами наслаждения я полностью улетаю на 7-е небо. В эту секунду мне кажется, что я целиком проваливаюсь в эту гостеприимную, жаркую, влажную глубину рта. И мне страшно даже подумать, что этот рот принадлежит моему юному соседу. Валентин отпускает мой клитор и еще пару минут лижет мои половые губы, вылизывая меня напоследок. Мне так хочется посмотреть на него в это мгновение, но я не могу. Легкий поцелуй в губы возвращает меня в реальность. «Тебе было хорошо?» — спрашивает он и наивно смотрит на меня. «Да, это что-то невероятное. Даже не знала, что ты способен на подобное», — покраснев, отвечаю я. «А ты... Я думала, что мы займемся сексом?» «В следующий раз», — отрезает он, словно зная, о чем я хочу спросить. «Но...» «Придешь в следующий раз и продолжим», — подмигнул он. Я вышла из его квартиры на трясущихся ногах. Это что-то нереальное. Что он со мной сделал? Я так и не почувствовала его внутри себя. Он сделал это специально? Чтобы я пришла еще? Определенно он не так глуп. Программисты всегда просчитывают все наперед. И что мне делать? Идти у него на поводу? Но я уже точно знала, что я обязательно должна совратить этого странного паренька, который смог меня удивить.